Вообще есть ощущение, что я дилетантка и аферистка. Сейчас я пойму. Нас расцветят. Тысячу жизней прожить за одну. Вот это я. Может быть, то, что я близнецы. Добро пожаловать на шоу «Натальная карта». Да. Никогда не поздно. Вот, наверное, лейтмотив. О, ну, Ксения опять оделась. Хочется иногда бесить своим образом. Все мы хотели быть Кэрри Брэдшо. А потом перехотели. Я очень устала кричать. Устала быть очень плохой. В любой непонятной ситуации не унывать. Смелые, искренние, трушные, спасают мир, стереотипы рушат они. Делают будущее лучше, они говорят, да, Ковалева слушает. Друзья, всем привет! Меня зовут Аня Ковалева. Добро пожаловать на канал «Ковалева слушает». Здесь я общаюсь с классными женщинами, которые вдохновляют меня, и я надеюсь, они вдохновляют вас. И если это так, подписывайтесь на этот канал, пишите комментарии. Это очень сильно помогает мне и моей команде продолжать то дело, которое мы вместе создаем. А сегодня у меня в гостях Ксения Челенгарова. Мне кажется, главная модница вообще всея Руси, медиа-менеджер, издатель журнала, международного журнала «Бадлон», сооснователь бренда, фэшн-бренда, аутдор-бренда, зимней одежды «Arctic Explorer», больница. Точно. Поэтесса. Да. Да, с другим именем, правда. Да. Потому что в одно имя все не вместилось. Не вместилось в одну фамилию, как бы не вмещается все вот это. Поэтому был придуман псевдоним, да. Ка Бондарева. Да, Кая Бондарева. У нее даже нет имени, она не заслужила пока. Как у Кафки, знаете, имен не существует, их надо заслужить. И, в общем, они там исчезают со временем, а у меня я в надежде, что когда-нибудь она все-таки получит какое-то имя. И шопоголик. Безусловно. По собственному признанию или по оценке общей? Ну, тут такой момент. Безусловно, я шопоголик, но я еще скорее коллекционер. Что, наверное, где-то равно, потому что когда-то я начала коллекционировать современное искусство, и я поняла, что я и моду в какой-то момент тоже коллекционировала, потому что я не покупаю рандомно, я выбираю какие-то вещи, которые могут быть частью моей коллекции, то есть какие-то, которые останутся. Я очень часто ищу, например, винтажные вещи, каких-то брендов, которых я особенно люблю. Я могу рыться на Авито. И не только. Есть всякие разные сайты, есть классные винтажки, ресейл-платформы. То есть мне иногда будет... Я просто понимаю, что Демна больше не в Баленсиаге, а мне нравились его первые коллекции, не последние. Последние для меня слишком темные и не совсем отражают, как бы, ну, не соединяются с моей идентикой. То вот первые, где еще стилистом была Лота Волкова, она же ходила по подиуму, вот они как-то мне близки, я там где-то не купила, пожалела, и вот в какой-то момент я искала и ищу, продолжаю какие-то вещи с подиумов вот тех первых лет Демны в доме Баленсиага. Я, кстати, когда готовилась к нашей встрече, я поняла, что коллекционирование — это такой стиль жизни во многом, потому что как будто бы это... Но как будто бы это пронизывает и искусство, и журнал. По сути, это предмет коллекционный, мне кажется. Да, безусловно. Мы когда начали работу над «Бадлоном», была идея, потому что он не выходит, он не ежемесячный, он раз в году. Это скорее такой тейблбук, такая книжка, 400 с лишним страниц, 32 контрибьютора в последнем, вот пятом номере, и примерно столько же, я надеюсь, будет в шестом, который сейчас в процессе. И это специальные проекты, которые художники, фотографы делают исключительно для журнала, то есть больше вы нигде их не увидите. Есть художники, которые делают, пишут работы специально для нас, масло, акварель, не знаю, аппликации, некоторые лепят какие-то скульптуры, мы их потом снимаем. То есть это все процесс, и у каждого номера есть тема, которую как бы мы обсуждаем с редакцией. Я как бы инициирую, выступаю таким, наверное, куратором, придумываю, и потом мы распространяем в массы. И если у художника откликается эта тема, и он соглашается принять участие в процессе создания шестого, там, не знаю, дай бог, седьмого, то мы начинаем очень такую медленную работу, потому что это очень небыстро. Собрать 32 творческих людей и добиться от них какого-то результата. Звучит как челлендж, как минимум. Именно так. В какой-то момент, знаете, у меня была такая ситуация, я поняла вот этих учителей, наших любимых в школе, которые в какой-то момент просто разъяренно выходили из класса и хлопали дверью и говорили, что ну все, теперь сами, значит, сдавайте экзамены, сами, раз вы такие все умные, вот, и она выходит из класса, а я вышла из всех чатов. У меня наступил такой перегрев, что я просто вышла подышать. Я 3 дня вообще не реагировала ни на что, я просто отключилась и очень распереживалась, потому что мне казалось, что это никому не нужно, никто меня не слушает, мне надоело кричать, мне надоело быть вот этой вот плохим каким-то начальником, а где-то здесь во мне тоже творческая личность, которая тоже хочет что-то творить, создавать. А тут я должна, значит, кричать и говорить, что ах, вы такие, вот я должна все время как бы журить тех людей, кто находится... Да, и ради чего вообще? Кому это нужно? Вот эти все вопросы бесконечные. И в какой-то момент, то есть я вышла в тишине, вот провела 3 дня, и я оказалась на ужине с одной очень известной итальянской моделью, она уже в возрасте, а когда-то была любимой моделью Армани, ну, ей там 50, скажем так, плюс. Она очень красивая женщина, такая спокойная. Не в таком возрасте. Молодая девушка по нынешним временам. Это правда. Ну, она как бы уже просто не работает моделью, она там жена, мать... занимается благотворительностью, но она очень такая спокойная, и она на меня смотрит, а я дерганная. Она говорит: «Ксения, а что у вас случилось?» И я говорю: «Да вот», объясняю ей, что журнал, чаты, и что я кричу, что я очень устала кричать, я устала быть очень плохой. Она мне говорит: «Ну, а вы когда-нибудь видели, как работает повар мишленовского ресторана?» И я говорю: «Ну, только в кино». Она говорит: «Ну, хорошо, в кино». Я говорю: «Да, они все время кричат, и вообще это очень неприятные люди». Она говорит: «Так вот, вообще не в жизни. Многие повара, они очень, очень милые, приятные люди, у них прекрасные семьи. Но когда они заходят на кухню, они превращаются в каких-то жутких монстров, кричат, ругаются, потому что они в очень маленьком помещении, в маленьком коллективе, и у них очень высокие ставки. То есть, чтобы получить тот продукт, которые они хотят, они вынуждены своего внутреннего демона будить и заставлять его работать всех остальных, иначе как бы есть ощущение, что никто тебя не слушает. Mm-hmm. И просто это нужно принять и расслабиться. Я так как-то представила себя шеф-поваром. Действительно, я в очень таком узком коллективе пытаюсь что-то сделать. Выдохнула и зашла обратно во все чаты. Это полезное вообще дело, мне кажется, иногда делать паузу. Недавно я поняла, что я довольно давно записываю этот подкаст с классными женщинами, но не так часто рассказываю про себя. Время пришло, и я подумала, а вдруг вам это будет любопытно или, может быть, даже полезно. Я люблю говорить, что я соединяю в себе 3 роли. Коуч, предприниматель и автор подкаста «Ковалёва слушает». Все эти роли объединены одним — моим интересом к человеку. Я работаю как коуч индивидуально и с командами, много занимаюсь темой лидерства, управления людьми, управления собой, о чем я пишу в своем телеграм-канале, который называется так же, как подкаст «Ковалёва слушает». Ссылку я тоже оставлю в описании. Я кофаундер и CEO креативной команды контент-агентства «Шторм», и вместе мы создаем контент для бизнеса, который помогает людям. А еще я делаю этот подкаст «Ковалёва слушает», благодаря которому я сама знакомлю с классными женщинами и, что немаловажно, знакомлю вас. Я провожу консультации по коучингу, по новым медиа. Я люблю делать разные группы, и коучинговые, и по разбору Хогана, и по PCM, это Process Communication Model. В общем, у меня довольно большой коучинговый инструментарий. Я много учусь и люблю своим клиентам рассказывать о каких-то новых методиках, которые я собираю по всему миру. Я оставлю ссылку в этом подкасте на свой коучинговый сайт. Так что если у вас есть запрос или желание лучше меня узнать, поработать со мной как с коучем, я буду очень рада. Пишите, там есть все контакты. Если вдруг вы хотите поработать с моей командой как заказчик, то мы ждем вас в шторме. А если вы хотите сказать мне спасибо за этот подкаст или, может быть, написать, что именно вам было полезно, всегда делайте это в комментариях к выпускам, потому что именно они двигают подкаст на просторах Ютуба и помогают мне создавать следующие выпуски. Ну а мы возвращаемся к подкасту и продолжаем. Спасибо вам, что вы смотрите этот подкаст и подходите ко мне, и говорите, что он вам нравится. Для меня это очень важно, и такие моменты я понимаю, что все не зря. Мы болтали немного перед мотором. Я рассказала, что я предприниматель. И, честно говоря, я очень люблю свой бизнес и свою команду. Но. А дальше следует но. Но иногда хочется просто все это бросить, вообще перестать это делать, как-то сказать, почему вы мне вообще пишете, что вы мне, от меня хотите. И вот здесь вот вопрос, что позволяет продолжать, потому что у вас много проектов, да, есть и журнал, есть и аутдор-бренд, есть собственный, не знаю, бренд, который на самом деле тоже является, мне кажется, проектом полноценным. Конечно, и работой. Как не сломаться? Вот как продолжать и как не свернуть? Мне кажется, делать паузы вот такие. То есть, когда ты понимаешь, что ты как чайник уже нагрелся до там, 100 градусов, самое... Нет, наверное, даже надо пораньше, когда еще нету этих 100 на циферблате. Лучше как бы чуть пораньше. Да, нужно отдыхать, нужно делать какую-то паузу. И я на самом деле, может быть, потому что я как бы у меня много разных корзиночек, и я где-то, то есть, если там, например, в журнале я ругаюсь и управляю как бы творческими людьми, и там с ними вступаю в коммуникацию, она очень сильно, эта коммуникация отличается от, например, бизнеса, где мы производим куртки. Хотя там тоже, конечно, есть творческая составляющая, она немножко другая. Там да. Совсем другой акцент. И получается, что я в расфокусе, с одной стороны, но я немножко как бы переключаюсь. И вот я устала от того, что сегодня утром как раз проверяла чат и понимаю, что один художник ничего не сдал до сих пор. Просто перестала отвечать на сообщения. И я начинаю заводиться. Потом Пусть сдаёт себя сам. Ну, приблизительно так. Но в какой-то момент я понимаю, что там я поеду в офис, там будет сегодня там будет какой-то совершенно другие задачи у меня с точки зрения бренда. Это меня абсолютно... Я включусь в другую, как бы, другую атмосферу, другие люди вокруг меня, и я переключусь. И также танцы мне очень сильно помогают. Я переключаюсь абсолютно. Для моих зрителей это важно сказать. Ксения профессионально занимается бальными танцами на танцполе. Что вы танцуете? Ну, я занимаюсь не... Как бы, скажем так, я не профессионал, да. Я amateur, но я участвую в соревнованиях в такой категории, которая называется Pro-Am. Это когда ты танцуешь с professional. То есть профессионал танцует с любителем, ну, грубо говоря. То есть у меня есть мой партнер, он профессионал, 9-кратный чемпион России. В программе, которая называется American Smooth, мы ее танцуем. Это 4 танца. Это смесь программ стандарта и латины. Вот, скажем так, некая придуманная в Америке. Там 4 танца. Вальс, венский вальс, танго, фокстрот. База как бы стандарта с элементами латины. Мы танцуем в открытых позициях, в отличие от стандарта, когда ты танцуешь как бы в закрытой позиции с партнером все время. Вот, да, это началось как хобби. Наверное, это до сих пор остается хобби, но которое немножко переросло все рамки. Я как человек, видимо, увлекающийся, ну, достаточно амбициозный. Мне хочется достигать результата. Мне очень важен какой-то... Я перфекционист. Я хочу всего, чтобы все было идеально, красиво. По крайней мере, идеально, наверное, нет, потому что я понимаю, что идеала очень сложно достичь. Но мне кажется, что к нему можно приблизиться хотя бы. И каждый раз, когда я выхожу на паркет, я себе говорю, давай вот попробуем станцевать... так, чтобы было не стыдно и, ну, как бы, чтобы было хотя бы приближено к тому, что ты понимаешь, что такое танец. Каждый раз, конечно, у меня ничего не получается. Я очень себя ругаю за все турниры. Смотрю потом эти видео. Но это моя особенность. Это, кстати, тоже неправильно. Нужно себя хвалить. Я тут прочитала, что нужно обязательно себя как-то хвалить и не обесценивать все то, что ты делаешь. Но мне это очень сложно. Я росла в очень таких строгих советских, у строгих советских родителей я росла, и они как-то не особо было принято в семье хвалить детей. Ну, такая была форма воспитания. Мне кажется, у всех нас, я занимаюсь коучингом еще, я сама для себя организовала челлендж каждый день находить какую-то вещь, которой я горжусь. И мне как коучу это сделать очень тяжело, потому что я могу найти 10 пунктов каждый день, которые вот. Я не доделала, ну, или как бы недостаточно хорошо сделала, но я хочу сказать, что я делаю некоторые прогрессы, уже вот всю неделю я пытаюсь находить какие-то вещи, и это скилл. Это прямо скилл увидеть, а что у меня хорошо получается. Ну, я не брезгую, а я даже бы так сказала, что я очень много лет нахожусь в терапии, и не скрываю это, считаю, что это дико полезно, и вообще всем нам нужно периодически, как говорил Фрейд, прочищать трубы. Я учусь тоже, да, учусь. Вот сейчас моя задача как раз научиться гордиться хотя бы чуть-чуть тем, что я делаю. Потому что вообще есть ощущение, что я дилетантка и аферистка. Все время такое ощущение. Ужасно. Сейчас все поймут. Да, да. Ну, правда. Нас рассекретят. Да. Ну, правда, есть вот это вот внутренний страх того, что, ну, как бы ты же не по-настоящему танцуешь. И да, я не занимаюсь этим с детства, но я занимаюсь сейчас этим каждый день, тренируюсь по 2-3 часа. Это не говоря о том, что я хожу в зал, что у меня есть еще балетный класс 3 раза в неделю. То есть я в это вкладываю огромное количество усилий для того, чтобы... Ну, у меня есть какая-то внутренняя цель, вот это вот... А как она звучит, кстати? Она звучит «приблизиться к танцу». Вот так она странно звучит, потому что сейчас я местами уже начинаю танцевать, а местами я пока еще немножко этот... Ну, не робот, конечно, деревянненькая такая, кукла деревянная. Я вообще пришла в танцы сутулая, там, с какими-то комплексами того, что у меня там не разгибаются руки, не знаю, там, не очень сильные ноги. Вообще... Я думала, что я не способна на это. А как вы пришли в танцы? Случайно. Так? Не, ну я всегда хотела, если честно, это мечта детства. То есть я всегда говорю, что если есть какая-то очень сильная мечта, надо попробовать ее реализовать. И у меня было несколько подходов, но оно как-то не складывалось. Ну, я так, знаете, не складывается, значит, отпустила, думаю, буду зрителем, буду ходить на турниры, смотреть, как люди танцуют, буду ходить в Большой театр, радоваться за своих приятелей. У меня много друзей танцуют в Большом театре. Буду их как-то поддерживать и там, предаваться каким-то иллюзиям, мечтам, что вот могла бы быть и я на их месте, но не сложилось. И моя приятельница, ее мамы зал, она попросила в ковид сфотографироваться, дабы поддержать как-то индустрию. Я пришла сфотографироваться, меня познакомили вот с Алексеем. Алексей говорит, ну, мы, конечно, все сделаем для вашего блога, но, может быть, мы все-таки еще что-нибудь танцуем. Что же, пришли? Я говорю, ну, да. Я говорю, у меня только кроссовки. Он говорит, ну, да, надо специальную обувь купить. Я говорю, а есть вот для латино? Я хочу латино. Он говорит, нет, у нас только для American Smooth. Я купила туфли для American Smooth, и, в общем-то, теперь я танцую 6 лет как American Smooth. Знаете, это смешно, потому что, будучи шопоголиком или там коллекционером одежды, даже танцы у меня начались с обуви, с приобретения правильной обуви. Немножко такой Кэрри Брэдшоу история, где у нее там туфли на кухне, вот у меня даже танцевальная моя история началась с туфель. Ну, я, кстати, когда думала о том, с кем вообще вы у меня ассоциируетесь, но это Кэрри Брэдшоу, на самом деле. Мне кажется... Знаете, самое смешное, что в какой-то момент все мы хотели быть Кэрри Брэдшоу. Все мы хотели, а потом перехотели. Ну, естественно, потому что она невротик. И хочется верить, что я не совсем она. Ну нет, все лучше от нее. А, ну, может быть. Вообще, это интересно. Я читала одну интересную статью-исследование о том, что все 4 персонажа, героя этого сериала знаменитого, они как бы это архетипы. Архетипы это женщин, одно... которые есть конечно, во всех конечно, нас. Конечно, да. Потому что иногда нам хочется быть Самантой, давайте уж так, в пятницу особенно вечером, с бокалом Космополитена. Нам хочется быть Шарлоттой, матерью, женой, готовить, там, не знаю, что она там готовила лучше всего. Но чаще мы Миранда. Да, но чаще мы, конечно же, Миранда, потому что мы работаем с утра до вечера и отвечаем на миллион сообщений, чатов там и так далее. И нам хочется быть, конечно, Кэрри, потому что Кэрри это вообще такой персонаж очень романтичный. Ну, да. Ведь она же ищет, верит в любовь, ищет ее всячески. И эта одежда ее, она составляет, она как бы подчеркивает ее внутренний мир. Почему вообще одежда так важна для нас, вообще мода. Что она нам дает? Она нам дает возможность вот этих героев в них сыграть. Мы все время как бы придумываем себя с помощью одежды. Ну, по крайней мере, мне хочется верить, что каждый раз, наряжаясь, я транслирую миру что-то. То есть это моя форма искусства, моя форма коммуникации с социумом. Мне нравится цвет. Безусловно, как я уже говорила, что люди делятся на цвет и форму. Кому-то нравится больше форма, кому-то нравится больше цвет. Мне проще коммуницировать с помощью цвета. Он создает мою какую-то внутреннюю ауру и транслирует ее дальше. Бывают моменты, я не могу сказать, нет цветов, которые мне не нравятся. Ну, наверное, фуксия. Нет, вот я так подумала, очень не люблю фуксию. Но тоже возможно, потому что у меня тоже что-то есть этого цвета. Это исключение из правил. Но это не основной цвет, поэтому не из основной палитры. Угу. Поэтому мы как бы вступаем в эту коммуникацию. И вот, собственно, каждый из героев, он тоже что-то транслирует даже с помощью одежды. Гений костюмеров этого шоу, ну, конкретно одного стилиста, в том, что она попала четко в героев с помощью одежды. И одежда очень четко передает, что это за человек. То есть мы видим, что Миранда, условно, она может пойти в бар, и у нее может быть какое-то платье. Но вообще она проводит большую часть своего времени в костюме, потому что она работает. Вот, но... Ну, мне, кстати, кажется, это очень интересный взгляд на это, потому что для многих это из разряда «О, ну, Ксения опять оделась». Ну, мне кажется, что я, например, дикий фанат ваших луков. Спасибо. Вот, потому что это всегда, ну, то есть это по-другому, и в этом есть некоторое для меня бунтарство где-то, где-то самовыражение, где-то, ну, на самом деле это похоже на современное искусство. Знаете, так и есть. Я тут слышала, была на балете, рядом со мной сидели какие-то люди, и мужчина очень возмущался, что мужчины-танцоры были в трико. Я хотела его спросить, а в чем они должны танцевать? Но не стала уже. Думаю, не буду подливать масло в огонь. Ладно, пусть привыкает, что они в трико. Ко второму акту он успокоился. Потому что, как бы, да, действительно, для некоторых и в музей, когда ты приходишь, какое-то искусство, и не обязательно оно должно быть супер-ультрасовременное, например, искусство 20 века, много из этого, из авангарда, например, вызывает скорее странные эмоции, и кому-то это не нравится. Например, у меня мой брат, он читает историю искусства в ГИКе, и он, как искусствовед, он мне все время говорит, я люблю сюжет. Вот мне в искусстве нравится, когда есть сюжет, а я... Не люблю сюжет. Ну, как бы, люблю такое тоже странное слово, да. Я отдаю дань всему, как бы, искусству, у которого главенствующую роль играл сюжет. Скорее, я люблю абстракцию, потому что мне нравится, что там нету сюжета, но там есть вот это вот, например, воздействие цвета или формы, или все вместе. Да, к этому нужно, наверное, прийти. Нужно сначала там изучить как бы историю, понять, почему случился, например, авангард. Он не просто так произошел, не просто тут люди сидели такие, ой, дай-ка будем, не знаю, там, квадратики с треугольничками соединять. Вот как будто бы прикольно. Нет, это не так, и произошло это. Там очень много философских текстов и объяснений, почему это случилось. И все эти художники прекрасно писали натюрморты, и если попросить, и пейзажи. Если вы посмотрите ранние работы, например, Кандинского, это как бы классическое искусство, или там Поповой, замечательной нашей амазонки авангарда, она начинала там с пейзажей, и за такую короткую жизнь, она прожила очень коротко, всего 35 лет, она успела поработать в разных стилях и направлениях, то есть она к чему-то пришла. Это не просто, это ее как бы... Это и в одежде также. То есть я в одежде тоже к чему-то прихожу. У меня есть фотографии из института. Так. Это 2000-е. Там, конечно, длинные волосы, декольте, как положено 2000-м, ресницы. Ну, то есть были разные этапы. Были разные этапы пробования себя как бы вот в мире. То есть это мой такой, знаете, как... Это инструмент, мой инструмент общения с всеми вами. То есть я как бы, я как... Да, я, наверное, может быть, отчасти хочется иногда бесить своим образом. Есть разные, я даже стихотворение на эту тему, что, да, там, хочется бесить ярким пальто, хочется раздражать, ну и провоцировать, конечно. Мне кажется, это бесит только тех, кто хотел бы так же, но себе не позволяет в какой-то степени. Ой, это не ко мне, это к терапевту. Это к терапевту. Но это и есть про внутреннее бунтарство. Ну вот я, например, написала когда-то... Ну, я. Кэ Бондарева написала когда-то такие слова. 1000 жизней прожить за одну. А вот это я. Самое ценное, что у нас есть, это время. Ну, правда, мы как бы не можем это контролировать. У нас вот есть это время, и все. И мы очень часто его тратим бессмысленно, что-то суетимся. А хочется аккумулировать и успеть попробовать разное. Мне нравится история людей, которые поздно, например, приходят к чему-то. Там, например, Шлиман, который раскопал Трою, это археолог, он до этого был бизнесменом, зарабатывал большие деньги. Для того, чтобы у него была мечта откопать Трою. Он немножко прокопал, но это не важно. Но все равно нашел, то есть он нашел. И есть знаменитые фотографии его с женой там, в этих масках Агамемнона золотых. Да, развлечение такое было у них. Фоткались, селфи делали в гробнице. Вообще уровень, понимаете? Вот это вам не сейчас, да? В лифте. Лайк. Да, в лифте. Коммент. Коммент, лайк. Вот это уровень, там, в гробнице, в золотых масках Агамем. Ну, как бы, я считаю, что... Главное найти того, с кем тебе кайфово это вместе делать. Инфлюенсер вообще топ был. И он потратил вот как бы деньги, которые он заработал, на то, чтобы исполнить свою мечту. Мне кажется, это круто. Это круто, и мне кажется, это есть у вас. И вот тут вопрос такой про эту внутреннюю смелость, потому что мне кажется, что огромное количество людей мечтает когда-нибудь потанцевать, мечтает... Я там в школе... Надо перестать мечтать, просто пойти в зал. Понятно, что... Ну, надо просто это сделать. Мне повезло, меня заставили. Меня попросили сфотографироваться, но если вы мечтаете... Ну, это же еще про сказать «да» на это. Да. Можно было сказать «извините, не танцую». Ну, можно было, но мне так было любопытно. Я очень любопытный человек. И вот это любопытство, оно меня все время тащит вперед. В разные сферы совершенно. Мы когда начинали... Arctic Explorer, я ничего не знала по производству верхней одежды. Но мне мой партнер по бизнесу такой говорит, ну, поедем на производство? Я говорю, да. И как-то, помните, этот, операция «Ы», да? Нет, да, Шурик, да? Был такой, так. Невероятное приключение Шурика. Как, я не помню уже название, простите меня, пожалуйста. Забываю. Все нормально, легкая деменция. Да, легкая. Вошла в чат. Я тоже, я ничего не помню. Причем иногда, что было вчера. И там просто герой, который, значит, в конце, который, значит, исправился, он там его спрашивает на исправительной работе, куда, и там все молчат, а он там, я, там, на винокурный завод, я, там, еще куда-то, я. Вот это, мне кажется, мой внутренний голос все время мне говорит, так, производство зимних курток. А, да, поехали в Ярославль, значит, будем разбираться, что и как. Ничего не понимаю, что такое лекал, не знаю, ни одного слова. Учим новые слова. Мембрана. Учим, значит, как это продавать. Ничего не понимаю. Едем в Японию. Едем общаться с крупной компанией-дистрибьютором. Да, это вот туда бежим. Да, это какое-то такое вот желание. Может быть, потому что я близнецы. Тут я задумалась, а вдруг это правда? А вдруг и все эти гороскопы действительно работают, и жажда Меркурий, или там, по-моему, планета вот эта отвечает за близнецов, не очень сильна. Добро пожаловать, нашел натальная карта. Да. Так. Вот. Но говорят, что близнецы очень любопытны, и им все время хочется изучать что-то новое. Но мне кажется, что это не только близнецы, мне кажется, люди вообще должны как-то немножко себя стимулировать. Если они чего-то хотят, мечтают о чем-то, нужно обязательно к этому... Ну, это попробовать. И всегда найти время, возможно. Это вопрос, ой, у меня нет времени. Это не так. Время есть. Просто, ну, надо как-то перераспределить все. И я вас уверяю, что вы найдете то время для вот этого вот хобби, которое, кто знает, что вам даст. Например, танцы дали мне новых друзей. А во взрослом возрасте очень сложно, ну, дружить, потому что ты... Особенно новые связи заводить. Да, потому что как-то ты предвзято уже относишься, ты меньше доверяешь. Потому что в детстве ты доверяешь, у тебя нет вопросов, а что там он тут сейчас думает. Ты не, как бы нет этих, ты там игрушку принес на детскую площадку, и твой приятель или твоя подружка тоже принесла. Вы обменялись, не знаю, там построили замок из песка, поиграли, и вот вы так дружите. А во взрослом возрасте происходит все по-другому, меньше как бы доверия, и это усложняет, сложно выстроить отношения, когда этого доверия не существует. Но вот танцы дали мне возможность найти новых друзей. Совершенно открыли... У меня есть такой танцевальный туризм теперь. Я езжу на международные соревнования, и я побывала в местах, в которых я не думала, что я окажусь, какой-нибудь там Бормут или Блэк. Это все в Англии, но есть захолустный городок Блэкпул, там ничего не происходит, кроме как этого турнира, да. Знаменитого блэкпульского танцевального фестиваля, которому, кстати, в этом году 100 лет. Так просто... Ну, зарисовка 4 утра, Блэкпул, совершенно все пьяные вокруг и бальники накрашенные. В целом это хорошо сочетается друг с другом. Да, это вообще удивительный, конечно, городок, который я посетила. Вот это вот первая гостиница, в которой мы жили. Краны, значит, горячие, холодные. Ну, знаете, вот смеситель эти английские, когда они, две разные, да? Они, да, два крана. Да, у тебя, есть тебе холодная, надо, есть горячая вода. Да, тебе надо набрать воды, и только тогда ты можешь умыться теплой водой. Так либо у тебя холодная, либо горячая. Забавно. Ну, сейчас там построили хорошую гостиницу. За них рада. Ну, вот я пытаюсь, да, как-то, не знаю, может быть, какой-то рецепт для зрителей сформировать из того, что я слышу, это любопытство, которое на самом деле ты в себе тоже воспитываешь годами, да? То есть это как навык какой-то, который... Ну да, наверное, я бы не сказала, что ты воспитываешь это. Просто, например, многие люди, мне кажется, стесняются каких-то своих детских фантазий, ну, там, не знаю... Кто-то хотел стать... Знаете, у меня был приятель, второй космический турист. Представляете, это, когда-то они там... Вот, была популярная история, были космические туристы. Mm-hmm. И вот второй космический турист был Марк Шаттлворт. Он из Южной Африки. Он сделал деньги на... там у него была какая-то система, своя разработанная система безопасности. Раньше на сайтах был такой вот замочек висел. Вот этот замочек был придуман вот этим вот... Это очень-очень-очень грубо то, чем он, конечно, занимался. Ну, как могу, как говорится. Я так же объясняю, все хорошо. Вот. И он... Мы с ним беседовали, потому что... Как мы с ним познакомились? У него фамилия Шаттлворт, а моя прабабушка была тоже Шаттлворт. Она уехала из Англии, переехала в Россию, тут вышла замуж, завела семью. И когда-то мы даже пытались найти каких-то родственников. Просто интересно, да, фамилия достаточно такая редкая. И, ну, как бы... Когда Марк приехал в Россию, чтобы стать вот этим вторым космическим туристом, готовиться, тренироваться, мы его нашли и встретились в аэропорту. С ним. Ну, нет, но мы нашли его, встретились и пригласили его к нам домой. И он говорит, ну да, говорит, какие-то легенды ходили о том, что была какая-то дальняя родственница, какая-то кузина, которая вот уехала, значит, в Россию. Но это, там, не знаю, может быть, легенда, может быть, он просто хотел сделать нам приятно, не знаю. Но факт остается фактом. Я говорю, как ты решил стать космическим туристом? Он сказал, говорит, я в детстве бредил космосом, мечтал. Mm-hmm. Ну, я стал айтишником, заработал деньги, и первое, что я решил, я должен исполнить свою мечту. И вот эта история меня очень... Вообще истории таких людей меня вдохновляют. Вот как я уже Шлиман привела в пример. И на самом деле, например, Кандинский очень долго не был художником. Занимался совершенно нетворческой, получил нетворческую профессию и пришел к этому спустя годы. То есть мне кажется, что вот такие истории, они вдохновляют и дают возможность сказать, что никогда не поздно. Моя преподавательница по истории искусства, к сожалению, вот ее недавно не стало, Лариса Григорьевна Завражная, она всегда говорила, говорит, Ксения, говорит, она училась на оперную певицу, работала в театре, потом все поменялось в ее жизни, и она пошла, отучилась на искусствоведа и нашла свое призвание. Она работала в театральном вузе, преподавала для будущих актеров, воспитала огромное количество знаменитых наших актеров. Многие ее знают. То есть, понимаете, это такая «никогда не поздно». Вот, наверное, лейтмотив. Вот мне кажется, что никогда не поздно. И я могу сказать, что танцы тоже это подтверждают, потому что я очень вижу много в ПРОАМ женщин. Взрослых, кстати. Вы просто не понимаете, вот я видела, которым 70, а некоторым 81. Да. И они танцуют, реализовывают свою юношескую мечту. Мне кажется, это потрясающе. И мужчины, кстати, тоже. И это потрясающе. Меня вот это вдохновляет. То есть никогда не поздно. Пока у нас есть еще это время, здоровье, там, возможности, никогда не поздно реализовать, не знаю, научиться рыбачить, танцевать, не знаю, полететь в космос. Кто знает, скоро, мне кажется, мы будем как туристы уже туда, будет намного проще. Уже есть там, да, какие-то шаттлы. Кэти Перри летала вроде. Мне очень нравится мысль о том, что никогда не поздно, и я на самом деле и себя вдохновляю, и заставляю в чем-то вот этой философии придерживаться. Просто часто встречаю такое мнение, что ну, это было в детстве, может быть, я уже этого и не хочу. Когда вот эта детская мечта, она как будто бы, я не знаю, становится уже вот в таком тумане, и человек забывает, чего он на самом деле хотел. Ну, может быть, это не та мечта, которую нужно реализовывать. Потому что если она... Вот, знаете как, если я с детства хотела танцевать, я так или иначе пришла к этому. Мне кажется, это вдохновляет очень, особенно вот такие ролевые модели, потому что когда ты видишь тех, кто к чему-то пришел во взрослом возрасте, кто что-то поменял уже после 30, 40, 50, 60, ты думаешь, а я тоже так могу, и это очень сильно дает сил. Ну, мне кажется, да, надо. И меня точно такое мотивирует. Меня мотивируют истории, когда люди вдруг меняют кардинально свою жизнь, не боятся этого, и как бы они настолько готовы поменять ее, что вот эта энергия их жажды изменений, жажды прожить еще какую-то одну историю, дает им силы, и все получается. И таких историй очень много. Я никого не призываю все бросать и бежать там, не знаю, заниматься пением. Но интересная история. Моя свекровь, мама первого мужа, она преподавала для желающих петь. То есть, как бы, кто хотел там стать оперным певцом. И к ней в какой-то момент, для профессионала, потому что она была профессиональной пианисткой, но в какой-то момент к ней приехал финн, который хотел стать оперным певцом. И, в общем, она с ним занималась. В общем, в итоге они поженились и живут долго и счастливо и по сей день. Оперным певцом он не стал, но нашел свою любовь. Ну, кто знает, куда ведет тебя эта дорожка. И мне кажется, это тоже круто. Это круто, и это на самом деле вот этот майндсет, в котором ты что-то можешь приобрести. Ты можешь приобрести новых друзей, нового мужа, да, что немаловажно. Да, ты точно можешь найти любовь, мне кажется. Мне кажется, ты можешь вот прожить тысячу жизней за одну как раз, да. Потому что в какой-то степени, мне кажется, очень страшно, когда ты отказываешься от всего и ставишь вот на кон все. А тут как будто бы ты не обязан от чего-то отказываться. И через хобби, через новое увлечение. Ну, ты точно не обязан ни от чего отказываться. Мне кажется, ну, во всем важна мера. И я не люблю фанатизма. То есть я не люблю, наверное, я не фанатик в целом. Поэтому мне сложно, когда человек впадает в этот фанатизм. То есть он как что-то начинает превалировать в его жизни. Вообще, я верю, что самое важное, наверное, как тибетские монахи говорят, что важно достичь гармонии, которую невозможно достичь. И, в принципе, надо как-то пытаться все сферы своей жизни, которые очень разные, приводить в какой-то баланс. Очень сложно. Это просто невероятно дикая, сложная задача. Но надо пытаться. Мы же тут тоже... Да, у нас все время здесь вызовы. Мы тут не просто так. Нам тут не много дается возможностей, но и спрашивается тоже достаточно много с нас. Как у вас с work-life балансом? Есть вообще он? Да, потому что мне кажется, что есть. Есть моменты, когда я прям только дома. Я вообще очень люблю быть дома, на самом деле. Несмотря на то, что я очень много и выхожу, и посещаю много мероприятий, потому что это часть тоже работы. И это, кстати, знаете, это очень утомительная история. В какой-то момент ты очень устаешь. Огромное количество людей, огромное количество разной энергии. Коммуникация постоянная. Абсолютно. И даже, на самом деле, ну, просто мне кажется, это надо объяснить зрителям. Это выглядит очень глянцево и красиво, когда ты смотришь картинки, но это очень много сил и энергии уходит, на самом деле, на поддержание вот этого. Ну, это правда. Например, у меня моя очень близкая подруга, совершенно не светский и вообще очень такой интровертивный человек. Она говорит, я вообще не понимаю, как ты столько фотографируешься, потому что это же тоже надо встать, на тебя все смотрят, тебя смотрит камера. И это достаточно такой, ну, ты привыкаешь, но иногда, вот не поверите, знаете, почти каждый раз, когда ты выходишь на, там, на дорожку красную или к баннеру подходишь, ты все равно волнуешься. Нервничаешь и переживаешь. Конечно, да. Но я перед каждым подкастом волнуюсь. Да, то есть, казалось бы, сколько лет, а все равно вот это волнение, это как выход на паркет, все равно начинаешь волноваться. И это тоже энергия. То есть в какой-то момент хочется просто закрыться дома, смотреть кино, читать книжки и вообще гулять с собакой. У меня есть такое место силы, куда я возвращаюсь и где я восстанавливаюсь. Мне кажется, что мне вот нравится на природе находиться. Я недолго выдерживаю, честно могу сказать, что я не смогла бы жить постоянно в этом. Мне нужен город, мне нужен какой-то движ, но восстанавливаться я люблю на природе, люблю гулять со своей собакой, люблю вот это проводить время где-то в каком-то красивом с точки зрения природы месяца. То есть мне важно вот эта вот красота такая, какая-то девственная еще, может быть, не везде тронутая. Очень люблю море. Причем мне даже нравится... Понятно, что я люблю загорать, купаться, как и все люди, наверное, но мне еще нравится море зимой. Mm-hmm. Это особенное какое-то состояние. Очень красивый цвет. Он совсем другой, не такой, как летом. И это, как правило, пустынные пляжи. Если это зимой, например, в Италии, то это пустынные пляжи, мало народу, почти никого. И это очень восстанавливает. Ну, мне вот там круто. Я очень люблю такое. Я думаю, что это еще уединение во многом такое. Да, Хемингуэй был не дураком. Знал толк в жизни. Если балет и танцы пришли через туфли, как появилась в жизни поэзия? И у Ксении есть псевдоним Ка Бондарева. То есть здесь же тоже важно, что стихи пишутся не от своего имени. Да, псевдоним — это очень важная для меня была история. На самом деле, изначально его не было. Пишу я очень давно, со школы. И моя мама очень ждала долго, что это закончится. Я там ей приношу какое-то стихотворение. Вот там я написала. Она говорит, пройдет, типа того. Ну, ты же не можешь так чувствовать, как, значит, 50-летняя женщина. Я тогда не очень понимала, что она имеет в виду. Просто эмоции какие-то переполняли, и поэтическая форма была очень близка, потому что у меня так устроена голова, я вижу картинками, и вообще поэзия очень близка с... изобразительным искусством, метафоричностью. То есть, да, наверное, очень важна вот эта вот символика, иносказательность, ритм очень важен как в живописи, так и в поэзии. Мне даже кажется, что поэзия намного ближе к живописи, чем к музыке. Хотя, казалось бы, да, очень часто они соединяются, получаются какие-то хорошие песни там, или композиции. Но вот мне ближе... Я живопись и поэзию соединяю. У меня в голове вот это как-то внутренне соединено. Я не перестала, соответственно, это не прошло. Не какая-то там болезнь, которая закончилась. Нет, к сожалению, или к счастью. Ну, к сожалению, потому что в какой-то момент мне очень хотелось избавиться от этого. Почему? Потому что мне казалось, знаете, что особенно в общении с противоположным полом, мне это сильно мешало. Мне казалось, что ты приходишь, представляете, там на свидание, да? Так. И что-то такое, а оно рвется наружу и говорит, что а вот у меня еще вот, я еще пишу стихи, и, а образ в этот момент, да, там, 2000-е, декольте, а тут все стихи. Как будто бы это было чересчур много для человека, кто был со мной на свидании. Очень часто я отпугивала, мне кажется, кавалеров таким как бы образом. Ну, собственно, это и привело меня к очень творческому человеку, с которым мы и поженились. Его это совершенно не смущало, скорее наоборот. Но забавно, что когда мы с Димой пошли на первое свидание, я думала, что, знаете, скрипач... У меня мой первый муж, Дмитрий Коган, он был известным очень скрипачом, и мы когда с ним пошли на свидание, это было очень смешно, я представляла себе скрипача, это человека такого совершенно воздушного какого-то, да, который живет вот исключительно там где-то как... все время звучит бах у него там вокруг, и вот этот романтический фольклор музыки, сцена, классическая еще к тому же музыка. Я не знала, как себя вести, я думаю, так, буду про стихи, ну, такая немножко... убрала волосы, такой пучочек себе сделала, в моем, понимаете, играла вот в эту... Как должна выглядеть потенциальная супруга скрипача? Нет, я не хотела за нее замуж. Как должна выглядеть... Девушка. Поэтесса. Я должна выглядеть поэтесса, ну вот в моем каком-то тогда представлении, которая пришла на свидание со скрипачом. Ну потому что по-другому... Телочка не могла прийти на свидание со скрипачом, как вот мне внутренне казалось. Поэтому был выбран определенный образ. Так. И я пришла, что-то такое там. Вы читали, вы изучали. Он на меня посмотрел, говорит, виски будешь? Рассказал совершенно какой-то скабрезный анекдот. Мы посмеялись. Ну, в общем, я поняла, что я зря старалась. Ну, можно быть самой собой и вообще не играть в какие-то роли, не придумывать себя, а просто быть собой. Он этому меня научил, кстати, и научил меня принимать. Так вот, поэзия жила, и все равно я ее немножко задвигала, потому что я ее стыдилась. Мне казалось, что это какая-то странная часть, и я вообще, в принципе, я, Ксения Чилингарова, стыжусь того, что есть некая Кэ Бондарь, у которой пишет стихи. Ну, во-первых, потому что очень высокие у Ксении Чилингаровой очень высокие требования. Стандарты качества. Стандарты качества, конечно. А Кэ Бондарю насрать, поэтому она и родилась, потому что ей вообще наплевать. Она настолько свободна, ей вообще наплевать, что думаете вы, там, не знаю, какие-то люди. Она просто это делает, потому что она не может этого не делать. И когда это, вот ты понимаешь, что ты это делаешь, потому что не потому что кто-то ждет, не потому что ты очень хочешь там, оставить след или сказать что-то, или вообще до кого-то достучаться, а просто ты это делаешь, потому что ты этого не можешь не делать, потому что это приходит к тебе. Все, появляется свобода. Ну и как-то я успокоилась, выпустила ее наружу. Я сказала, ну хорошо, теперь ты будешь жить. Я даю тебе возможность существовать. Я очень понимаю многих художников, которые берут псевдонимы, многих поэтов, писателей, которые пишут под псевдонимом. Это очень освобождает. То есть псевдоним — это про свободу быть другой? Конечно. Это вообще про свободу быть. Быть, да, потому что, например... как будто бы вот мне очень важно чужое мнение. Я переживаю, когда какие-то негативы там на меня сыпятся, да, там... Поэтому плохого не пишите под этим. Да нет. Подкастом пишите, только хорошее, пожалуйста. Я тоже переживаю. Да. Ну вот, да, люди же как бы, ну как бы многие это пишут, понимая, что ты как бы задеваешь человека. Да, все негативные комментарии, они задевают. И тот человек, который говорит, что нет, не обращает на это внимания, это не так. Просто мы учимся с возрастом внутренне с этим справляться, либо отвечать. То есть там можно агрессию на агрессию, да, там с юмором, там есть разные варианты, с любовью, там, значит, сердечки отправлять или там шутить. То есть мы просто учимся справляться, но это все равно нас задевает. А вот Кэ Бондарева ничего не задевает. Потому что, во-первых, ну, как бы понятно, что этот псевдоним — это вымышленный человек, да, это вымышленное мое какое-то альтер-эго. Ну, вот ей наплевать. То есть если я буду переживать, она нет. Она свободна, и тогда она свободно может говорить о том, что да, я пишу стихи. И мне плевать, хорошие они или плохие, я просто их пишу. И не писать их я не могу. Не могу, как бы вот, потому что моя ну, как бы вот все во мне требует этого. Почему Бондарева? На самом деле, моя бабушка, в честь которой меня назвали, она не родная. У моего папы было две мамы. Он блокадник, и так получилось, что его воспитывала не только его родная мать, но и ее сестра, которая, в общем-то, его спасла во время блокады и от голода. Там. Ее звали Ксения, в честь которой меня назвали. Вот ее девичья фамилия была Бондарева. И вот как-то, наверное, в честь бабушки, да. Мне кажется, что я вообще чувствую очень сильное родство вот с папиным родом. Так как-то случилось. Ну, я и очень похожа на отца. И внешне, и внутренне у нас много есть каких-то совпадений. Папа Ксения Артур Челенгаров, известный исследователь Арктики и Антарктики. Да, дважды герой. К сожалению, вот папа не стал год назад. Но так интересно, я встречаю людей совершенно рандомно. То в самолете, то в лифте, то еще где-то, которые каким-то образом пересекались и знали папу. И они рассказывают какие-то совершенно потрясающие истории. Мне дико приятно. Я невероятно горжусь отцом. В общем... Так что, если вы знаете какую-то историю, присылайте. Я буду рада послушать. Какой главный урок от папы? Не унывать. Вообще никогда. В любой непонятной ситуации не унывать. Папа умел это делать просто филигранно. Он бывал... В его жизни случались разные истории. Ломалась льдина, застревал корабль, падали на самолете... на одномоторном. Там, ну, там было много историй, такой, знаете, Индиана Джонс советского разлива. И он никогда не унывал. И на самом деле отец, он тоже такой пример, что никогда не поздно. Потому что он, например, очень... Ему было уже почти там, да, за 70, когда они опустились на дно Северного Ледовитого океана в точке Северного полюса. То есть, понимаете, это никогда не поздно. Опять-таки, наверное, это тоже от него. Вот это ощущение, что ты все можешь. То есть, возраст — это просто цифра в паспорте. Надо, наверное, как-то над здоровьем работать только, чтобы на все хватило. Но если есть здоровье, желание, нет ничего невозможного. У меня был еще вопрос про семью. Когда, мне кажется... Просто зритель смотрит, он все время думает, ну вот ей легко, там у нее известные родители, или ему легко. Я, вот моя практика общения с детьми успешных, реализованных, талантливых родителей во многом показывает, что часто это более сложный путь, потому что он как будто бы с высокими стандартами качества изначально заданными. Ну, конечно, это не такой, знаете, как-то я буду лукавить, если скажу, что это какой-то очень сложный путь. Да. Нет, я очень благодарна своим родителям и своему отцу. Как бы мое детство было очень счастливым. Как бы я буду лукавить, если скажу, что не было каких-то преимуществ. Они, конечно же, были. И папа их заслужил, соответственно, ну, они и как-то влияли на мою жизнь, на мое качество жизни. Я ходила в хороший детский садик, в центральную школу, английскую, получила прекрасное образование. Но, конечно, это накладывало на меня всегда... какие-то невероятные обязательства, причем внутренние. Причем никто мне об этом не говорил, но как будто бы от меня всегда ждали двух вещей. Либо скатиться, чтобы я скатилась на самое дно, и тогда бы было реальное право сказать, ну вот, ну все понятно. Ну вот это вот мажор, вот с ней вот это случилось. Либо, если я чего-то добьюсь, то ну понятно, что это по протекции. То есть, ну так, чтобы было понимание, да, действительно, я училась в МГИМО. Ну, я училась на журналистике, на бесплатном факультете, и мой папа не знал, на каком курсе я училась. И вообще он периодически спрашивал, ты уже школу закончила? Я говорю, пап, я на втором курсе института. Сейчас закончу уже скоро институт. Ну, то есть, как бы, надо понимать, что в институте, например, я столкнулась с тем, что от меня вот прям ждали. То есть если я получаю хорошую оценку, то значит я где-то купила, проплатила, договорилась. Если я как бы где-то ошибаюсь, где-то я не точно что-то делаю, ну то значит, ну мы же говорили, ну дурочка, ну как бы... И я с этим долго тоже сопротивлялась. Ну, как бы было какое-то сопротивление. То есть мне вот, я говорю, что Ксении Челенгаровой не позволили написать стихи. Потому что она должна либо быть... Прям, ну, совсем они должны быть ужасными. Ну, как бы вот там, я поэт, зову себя Цветик. Либо они должны быть... Они не могут быть гениальными. Потому что я априори как будто бы не могу получиться талантливой. Потому что я из такой известной семьи. У меня уже есть один талантливый человек, это мой отец. И как бы он действительно вошел в историю и вписал свое имя в историю. То есть как будто бы дети, они вот не могут быть какими-то Но я жила, например, с Димой. Дима – внук великого скрипача Леонида Когана. И представляете, как на него это тоже давило? Что он выбрал... Я говорю, почему ты выбрал там, условно, не фортепиано? Ну, тебе было бы легче. Он говорит, а я не хотел фортепиано, я хотел скрипку. Я с 3 лет хотела играть на скрипке. Понимаете, это тоже... Мы с ним в этом смысле очень друг друга понимали. Потому что, конечно... Даже не давление социума, а внутреннее ощущение, что тебе нужно дотянуться до какой-то нереальной планки. И ты, ну, как бы в этой гонке бесконечной. А иногда хочется просто получать удовольствие от жизни. Надо как-то расслабиться. И... То есть там есть варианты, есть разные виды как бы вот этой вот... вот этого давления. То есть либо ты уходишь в наслаждение, кайфуешь, постоянно. Либо ты, наоборот, не умеешь это делать, и как бы тебе все время кажется, что ты не до. Поэтому, ну, есть вот... у меня есть мой приятель Тим Парщиков, замечательный фотограф, просто невероятно талантливый человек. У меня даже есть его работа в коллекции. Это сын Ольги Львовны Свивловой, и мы с ним тоже обсуждаем часто вот это вот ощущение того, что, ну, как бы все знают, и от тебя ждут либо провала... Какого-то из вариантов. Да, какого-то из вариантов. Это достаточно сложно. Но это не так сложно, как, конечно, например, чего-то добиваться с нуля. То есть нет ничего простого. Никому как бы нету человека, как кому-то скажет, кто-то скажет, вот, а мне было сложно, потому что. Но уровень ведь сложности для всех разный. Это как уровень, понимаете, когда-то один врач объяснял, откуда аутоиммунный, я увлекалась чтением медицинских справочников, не спрашивайте, зачем? Неожиданно. Да. И там, значит, один врач писал о том, что аутоиммунные заболевания очень часто это причина стресса. Ну и там как бы разные дискуссии были на эту тему. И все говорят, ну какая депрессия там у человека, который живет в городе, там, в квартире, есть попить, поесть. Все как бы минимальные база, она существует. Он говорит, понимаете, для всех уровень стресса разный. Для кого-то это там, не знаю, машина проехала, обрызгала с ног до головы. Такой уровень стресса, человек начинает болеть. А для кого-то это вообще ничего, он даже не заметил. Ну, поругался там, послал этого водителя дальше и пошел делать свои дела. Мы как бы все устроены по-разному. В этом и прелесть, наверное, наша. И в то же время нужно, наверное, я призываю, наверное, толерантнее относиться друг к другу. Потому что если мы начнем понимать, что мы все разные, и у всех разные потребности, разные возможности, по-разному относиться к друг другу, мы по-разному относимся к стрессу, по-разному относимся к радости, ну, давайте как-то научимся понимать друг друга и не судить по, наверное, ну, каким-то внешним признакам. Потому что есть еще и внутренние, да, которые намного важнее. Есть люди, интроверты, которым очень сложно общаться. У меня есть мой близкий друг, вот он же партнер по танцу, он интроверт. Леша Паломников, привет. Вот в этот момент он начнет меня сейчас проклинать, что я вообще его про него вспомнила. Но он же как бы интроверт, это не значит, что он плохой человек, он просто такой. Вот ему не нравятся большие собрания людей, как бы приходится с этим как-то мириться, принимать его таким, какой он есть. Так что да, толерантнее надо быть. Как принять все свои личности и субличности и перестать заморачиваться где-то, что ты не такой, как другие? Мне кажется, что... Ну, мне помогают люди вокруг меня. То есть каждый человек, который появляется в моей жизни, скажем так, ну, не просто приходит, не знаю, курьер, приносит еду, но тоже учит терпимости. Он тоже помогает. Ой, да, учит терпимости. Нет, наверное, я говорю про более узкий, близкий круг, скажем так, друзей, людей. То есть там вот Дима, он меня научил, помимо того, что он меня научил любить классическую музыку, слушать ее, воспринимать, он сделал большое для меня дело, открыл для меня, в общем-то, мир классической музыки, ему невероятно благодарна. Частично принимать себя такой, какая я есть, не пытаться прятать все свои вот эти вот личности и не притворяться, это тоже очень важный урок. Там Леша, мой партнер по танцам, он учит меня доверию и смирению, трудолюбию, и внимательно слушать своего партнера, доверять ему и вообще быть ведомой. но при этом танцевать свои шаги тоже очень важный навык. Мой партнер, с которым я делаю «Арктик», учит меня бросаться в авантюры и рисковать в хорошем смысле, и как-то брать на себя ответственность за проект, работать, тоже быть трудолюбивой. Мой итальянский муж учит меня быть более итальянкой, то есть наслаждаться ничего не деланием. Дольче фар ниенте. Это просто прям моджи последних 7 лет, что я, значит, с Николой. Это такая вот форма, умение наслаждаться простыми вещами, такими как еда, хорошая погода, близкие люди, хороший разговор, да, вот прям, красивая одежда, вот прям наслаждаться этим, mm-hmm. потому что итальянцы умеют быть счастливыми. Это удивительная способность этой нации, за что, наверное, мы всех их и любим. Казалось бы, за пасту, но нет, на самом деле, за вот это вот умение делиться этим счастьем и быть счастливым. Они могут делиться, потому что они умеют. Они умеют радоваться, ну, que bello. У них все вот, понятно, что у них есть разное тоже, но вот как бы если таким широкими мазками, то да, они умеют делиться радостью, вообще аккумулировать эту радость. Мне кажется, важная мысль — это про роль проводника во всем этом, потому что мы говорили про любопытство, с одной стороны, да, и умение сказать «да», когда тебе что-то предложили, но это еще и умение этого человека увидеть, найти и сказать «да» конкретному проводнику, который тебе абсолютно новый мир раскрывает. Ну, мне кажется, да, и мне бы хотелось тоже, чтобы я, как, наверное, мы все проводники, правильно ведь, что я тоже чему-то учу людей вокруг себя, и как-то им помогаю, ну вот, например, там художникам я точно помогаю реализовывать какие-то их проекты. Становиться известнее в каком-то международном масштабе. Безусловно, да, это есть какая-то такая миссия в этом, и я надеюсь, что вообще транслировать русское искусство, показывать его в мире и показывать, что у нас есть очень классные, талантливые ребята, которые, ну, точно не хуже западных, и вообще им есть что сказать. Вот, да, это, наверное, такая внутренняя какая-то миссия. Немножко Дягилевым попахивает, ну что ж, не без этого. Ну, не самое плохое партнерство здесь могло. Ну, на самом деле, есть история, которая мне очень нравится, это тоже вдохновляющая история Дягилева и Бенуа. Они издавали журнал, который назывался «Мир искусства», и этот журнал, одна из миссий была показывать на Западе русское искусство, а западное показывать в России. Ну, вот, мне очень нравится эта история, и партнерство тоже нравится, и история вот того, что ты делаешь с какими-то, с большим масштабом, ну, с надеждой на большой масштаб. Про итальянского мужа не могу не спросить. Я считаю, что это абсолютно какая-то гениальная история знакомства, да, это связанная с тем, что... С нумерологией, с цифрами, которые подошли вам, а не вашей подруге. Нет, это вообще не моя подруга. Давайте, была совершенно неразбериха. Там, когда я давала Мадонне Мур интервью, я достаточно скомканно рассказала эту историю, потому что стали люди что-то писать по поводу того, что, значит... Ксения Чингарова увлеклась, увела мужа. Значит, у меня была итальянская подруга. У нее была какая-то ее знакомая, которую я видела раз в жизни. Так. Моя итальянская подруга знала, что я увлекаюсь нумерологией, и в какой-то момент мы оказались в большой компании, она говорит, слушай, вот эта девочка, зовут ее так-то, вот очень хочет, чтобы ты посчитала там мужчину, с которым у нее сложные отношения. Я не знаю ни имени, ни как бы... Я ничего не знаю. Я просто считаю, это детское какая-то такая, знаете, детское увлечение, юношеское, что вот есть цифры, можно их сложить определенным образом. Там, все, мне кажется, сейчас это делают в телефоне. Я делаю это по старинке с помощью карандаша и бумаги. И вот я что-то там посчитала, увидела цифру. Так я думаю, и про себя просто... Я не знаю, почему. У меня очень редко такое... Вообще никогда, если честно. Я смотрю, эти цифры просто, они идентичны, там, вот одна из цифр идентична моей. И я подумала, блин, этот мужчина бы подошел мне. Я просто подумала, я не знаю, как его зовут даже. Прошло, наверное, я, ну, что-то рассказала, и мы все довольны разошлись. Прошел, наверное, год, а то и два. Вот даже не помню, сколько конкретно времени прошло, и Я не видела эту вот девушку, которая есть. Я вообще ничего не знала, что с ней происходит. Не знала, не... Я оказываюсь со своей другой подругой в ресторане. И мы встречаем вот эту Клаудию, которая сидит, ужинает с мужчиной. Я прохожу мимо, здороваюсь с Клаудией, понимаю, что мы встретились взглядом, что случилась какая-то искра. Естественно, как бы, ну как естественно, ну в общем, он подсаживается к нам, мы начинаем вести какую-то беседу. В процессе этой беседы выясняется, что когда-то действительно давно, там, год или там, два, я не помню точно, сколько времени, честно, он встречался там как-то с вот этой вот девушкой. И я считаю, я понимаю, не он даже мне говорит, я понимаю, что это вот именно те цифры... На него мы смотрели то расклад. Да, то есть это именно те цифры, которые... Ну, бывает же такое совпадение. Ну, да. Это просто, знаете, в этот момент я просто на него смотрю, такая, это что-то странное. Ну, не может быть, ну, не может быть такое совпадение. Ну, однако ж, такие совпадения бывают. Да, и по сей день. И ваша история началась сразу тогда или да. прошло время? Да, мы очень быстро... Я, честно говоря, думала, что это... Знаете, как это было лето, а мой папа мне всегда говорил, что ни в коем случае, значит, не встречайся с итальянцами, они все аферисты. Он прям предупреждал меня. И каждый раз, когда я ехала в Италию, он все время мне говорил, итальянцы все аферисты. Я первое, что я сказала, естественно, Николе, что я думаю, что итальянцы все аферисты. Он мне сказал, что он думает про русских женщин. Мы обменялись любезностями и поняли, что мы, в общем, созданы друг для друга. Нам по пути. Да. Ну, я честно думала, что это какой-то такой, знаете, летний роман, который очень быстро закончится. Ну, приятный летний роман. Ну, расскажу, ладно, уж этот эксклюзивчик, который нигде не был озвучен, тем более, что сегодня такой праздник. Я до этого была в мае, на 8 мая, это день Николая Угодника, отмечается в баре. И мы с подругой были, значит, в баре, пришли не в баре, а в баре, это город такой. И мы, значит... Такое важное уточнение. И мы пришли в церковь, там вынесли мощи, и нам какая-то, значит, русская гид, она говорит, загадывайте, девочки, жениха, потому что вот Николай Угодник знаменит тем, значит, там рассказал какие-то истории. И я помню, что, значит, приложившись к мощам, я говорю, Николай Угодник, про себя просто. Я вот, ну, реально туповато. Мне, вот чтобы я точно знала, что это от тебя. Как бы какой-то, должен быть какой-то знак, чтобы я поняла, что от тебя. И ровно, это было в мае, ровно, значит, через полтора месяца, да, где-то в середине июля, я встречаю человека, которого зовут Никола. И вот эти цифры, вот это, все это складывается в какую-то одну, как бы, я не знаю. Говорят, что это просто, ну, как бы, говорят, что не стоит обращать внимание на совпадение, что это уводит нас в ложную сторону. Я пыталась уйти от этого всячески, очень часто. Мы за 7 лет, я раза 3 с ним расставалась, но он не унывал и сказал, что в какой-то момент принял решение для себя со мной не расставаться. Вот, да. Ну, когда хотя бы один в паре принимает такое решение. Да, грех не следовать этому. Посмотрим. Не знаю, что из этого получится. А вы живете в разных странах? Ну, или как это? Мы живем, знаете, это как, мы как цыгане, мы пытаемся жить везде, потому что очень сложно, особенно сейчас стало летать. И раньше Никола очень часто приезжал, и мы здесь проводили много времени, сейчас это немножко сложнее. Мне сложнее прилетать туда. Ну да, мы все равно стараемся, в общем, как-то общие праздники, естественно, проводим вместе. У нас есть общий дом, где тоже есть мои вещи. Я как это, знаете, ну реально... Вещи раскиданы по миру. Я как настоящая погоду, я собака. Все, началось вот это. Я везде пометила. Я ставила, как показывает в кино, она оставила свою зубную щетку, там, крем. Нет, у меня очень много вещей дома. Везде. И здесь, и там, везде вещи, что как бы собака моя, наша теперь уже. Потому что, когда мы познакомились, у Никола был неаполитанский мастиф, Цезарь, роскошная собака, и, к сожалению, я не могла привезти свою, потому что они оба были уже взрослыми, и, ну, представляете, у меня грифон, а неаполитанский мастиф — это вот такая вот голова, и, ну, было очень опасно, непонятно было, что будет. Но вот Цезарь уже не стало, теперь у нас только Полюс остался. Да, мы живем на несколько стран, скажем так. Мы пытаемся как-то найти. Но я не могу оставить здесь, я и не хочу. Никола тоже не хочет как-то ограничивать себя жизнью в одном месте. А чем он занимается? У него семейный бизнес. Угу. А что помогает? То есть мне просто кажется, что есть большое количество людей, которые такие говорят, ой, отношения на расстоянии не работают. Есть те, у кого, наоборот, это годами классно функционирует. Я думала, что не работают, честно. Я говорю, что я поэтому предполагала, что все закончится летом, и что, наверное, это все ну, не будет... Но если ты прилагаешь усилия, потому что сразу после лета Никола приехал в Москву, мы здесь, значит, знакомились с моими родителями, всячески использовали FaceTime, видеозвонки. Ну, я летала намного чаще, чем... Ну, сейчас я тоже много провожу времени, просто сейчас это сложнее из-за перелетов. И как бы очень сложно, я 2 дня восстанавливаюсь. Ну, вот я, скажем так, рождественские все праздники, отмечаю теперь все праздники. Рождество. До этого я отмечала, значит, Хануку, Рождество, Новый год, Старый Новый год, православный Рождество. То есть у меня просто полный набор всех праздников. На любой вкус. Да, но мы так росли, я росла в очень такой межконфессиональной семье. У нас много разных намешано людей. Вот я говорю, даже прабабка-англичанка где-то там. Нашли, да. Так что я отмечаю все праздники. Мне это все хорошо. Столы, застолья очень люблю. И Никола тоже это любит. Любит собирать людей. Итальянцы очень хлебосольные. Как говорится, любят поесть. Что может быть приятнее этого? Вот, так что да, мы стараемся найти какой-то баланс. Я просто пока слушала, поняла, что это во многом про разрешить себе и жизни развиваться, как она развивается, потому что мы в первой части разговора говорили про то, чтобы разрешить себе быть тем, кем ты хочешь быть, а это во многом про... Слушай, да. Я прожила разные жизни, и кто знает, чем дело закончится. Я не исключаю никаких вариантов. Я жила и в классической семье, когда ты живешь глаза в глаза 24/7, и вот сейчас в такой истории. Ну, мне, наверное, немножко помогает история моих родителей, потому что у меня папа очень часто уезжал в экспедиции, и моя мама была очень самостоятельной женщиной, она всегда работала всю жизнь, вплоть до, наверное, момента, когда она вышла на пенсию. Это было очень поздно. То есть у меня не было ощущения, что вот женщина как-то, да, угу. как-то должна ограничивать себя. У мамы есть ее подруги, она ходит в театры, она до сих пор, вот у нее есть какой-то график, когда они с подружками идут в театр и куда-то в музей. То есть, ну вот эта форма брака мне как бы и понятная, что да, есть моменты, когда вы не вместе. Господи, это и хорошо, иногда хочется отдохнуть друг от друга. Я думаю, многие завидуют такой форме брака, если честно. Нет, ну понимаете, с возрастом. В юности это классно. А в моменте какого-то возраста хочется иногда взять какую-то паузу просто для себя, просто побыть вот одной. Это не значит, что ты кого-то мало любишь или не хочешь никому уделять внимание. Но как раз в этом сериале «Секс в большом городе» у меня есть момент, когда у Шарлотты случился некий кризис с ее мужем. Она очень устала от... Это было, по-моему, даже не в сериале, а в фильме. И она очень устала, не понимала, не справлялась. И это влияло очень на ее отношения. И ей Кэрри предложила ее квартиру как возможность просто проводить там время, читать, не знаю, там... Ну, наполняться да, самой. Да, просто быть одной. Это крутая возможность. Поэтому я, наверное, еще очень люблю гулять с собакой тоже. Вот ты находишься как бы тет-а-тет. Но я человек общительный, конечно, я со всеми собачниками дружу. Дальше происходит следующая коммуникация, потому что ты начинаешь обсуждать. Собаки тоже привносят в жизнь новых людей. Да, это правда. Последний вопрос я задам. Так получилось, что вот мы сегодня обсуждали про то, как прожить эти 1000 жизней, как в одном человеке может сочетаться человек, увлеченный искусством, модой, коллекционированием, собаками, поэзией, бальными танцами. Вот если нас смотрят мои зрители, у меня зрительницы в основном, и тоже хотят приблизиться к вот такой модели, хотят эти жизни прожить, вот что можно им сказать, что можно им посоветовать? Ну, мне кажется, надо пробовать. Вообще очень важно, наверное, какая-то организация времени, просто распределение ресурса. ты для себя определяешь, что, например, сегодня важно сделать, и какой-то внутренний план выстраиваешь. Он не всегда работает, но работает. То есть планирование вообще... Я человек тревожный, мне вообще нравится очень планировать. Это меня успокаивает. Поэтому, наверное, вот если хочется заниматься разными делами, то как будто бы план просто необходим. Плюс, мне кажется, просто не надо бояться делать, пробовать. Но если сегодня хочется пойти на курсы кройки и шитья, надо идти на курсы кройки и шитья. Ну, кто знает, может быть, вы будущий Маккуин. Ну, как бы я... Может, мужа встретите. Может быть, встретите мужа. Это вообще не как бы... Я знаю такие истории, когда люди... и встречали мужей, и находили свое призвание, и, наоборот, просто разгружали свою жизнь и получали удовольствие, становились, как бы укрепляли какую-то семью там, и вообще получали больше удовольствия от жизни. Ну, вот правда, реализовывали себя в совершенно другом направлении. Это очень круто. У меня моя знакомая начала тоже заниматься танцами очень поздно. Мало того, что похудела и выглядит просто потрясающе. Она еще стала там, ну, завоевала медали на международных соревнованиях. То есть есть знакомая, которая начала вязать просто потому, что в ковид ей кто-то сказал, что вот, чтобы убить время, надо вязать. Теперь она вяжет какие-то игрушки мягкие, продает их, и это пользуется большим спросом. Какой-то наш ответ Лабубу. Ну, то есть это страх, он нам мешает. Вот мне кажется, что нужно не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Вот. На этом предлагаю закончить. Да. Спасибо огромное. Спасибо. Не откладывайте, друзья, написание комментариев в том числе.